Она сделала это просто, спокойно, как будто выполняла тяжелую домашнюю работу. Только потом она разволновалась, когда сказала про вся Аглая Никитишне. Старуха плакала: «Замучают они тебя! И как ты на такое решилась?» Маша отвечала: «Это всякий сделал бы. Здесь и геройства нет. Вот в лес уйти, стрелять — это геройство. И плакать не нужно. Одна я, ни мужа, ни детей. Вот когда с детьми и на смерть, это страшно». «Ты что, партизанка или комсомолка тайная?» — спросила Аглая Никитишна. Маша сказала: «А я как все». С тех пор прошло полтора года. Немцы уходили из города поспешно. По дороге бежал Ковалев в больших, подавших с ног калошах, и кричал: «Меня возьмите, я бургомистр!» Лёля Голованова проплакала весь день, потом напудрилась и кинулась к отдыхавшим танкистам с тщательно разученным криком: «Пламенный привет нашим освободителям!» Аглая Никитишна стояла до вечера и все крестила проходившие танки. Маша-то не дождалась. У горсовета стояли партизаны с немецкими автоматами, рабочие, студенты, девушки. Они помогли захватить город. Был дождь, но люди улыбались, еще не веря в возвращенной жизни, и дождевые капли смешивались с первыми слезами счастья. Преемник Зольты, капитан Кригер, удрал, бросив все архивы. Шкафы комендатуры были набиты бумагами. Раскрыв папки, можно было узнать, сколько отобрано у населения коров или шерстяных изделий, сколько душ отправлено в Германию на работы, сколько убито в самом городе и в Шелбановском поселке. На некоторых папках стояло «секретно». Такая пометка была и на деле об убийстве майора Зольте. Протокол допроса был написан витиеватым почерком канцеляриста. Обер-лейтенант Шпеер излагал показания Маши. Обвиняемая признает, что осталась в городе с целью совершить преступный акт. Она отрицает свою связь с бандами, действующими в окрестных лесах, и с подпольными организациями. По ее словам, она действовала одна. Обвиняемая утверждает, что она не состояла в коммунистической партии, но подчеркивает, что считает себя коммунисткой. Убийство майора Зольте она замыслила, получив через некую Голованову предложение явиться в офицерский клуб. Свое преступление она мотивирует обычными большевистскими лозунгами, утверждая, что германская армия, и в частности майор Зольте, якобы оскорбляли ее национальную и личную гордость. Внизу была пометка: «Приговор приведен в исполнение. Лейтенант Кранц». Я вышел из здания комендатуры, и город сверкал, омытый дождем. Маленькие домики казались мне величественными, и я видел кругом только отвагу, верность и счастье. Я не понимал, что еще живу жизнью Маши. Я долго шел по прямой улице и не заметил, как исчезли последние дома. Передо мной была Шелбановская роща. Осенние деревья обливались кровью, но это была та кровь, которая не смущает сердце. Было в этом осеннем дне торжество ясности и согласия. Вдруг я вздрогнул, старушка мне сказала: «Здесь они расстреливали». Не было видно следа могил. Золотые листья прикрыли землю великолепным покровом. Где могила Маши? Ее не найти, но, кажется, в прозрачном воздухе, в необычайно высоком, недосягаемом небе сентября, в пышности и, однако, сердечности природы, живет душа этой девушки гордой и скромной. И спрашиваешь себя, почему не разгадали ее при жизни? Почему не вели с ней задушевных бесед, не украшали ее комнату цветами, а осенью пестрыми ветками деревьев и ягодами рябины?